Но я упустил подходящий момент, хотя очередной мой трофей имел к сценической литературе весьма условные отношения. То был небольшой диалог для чтения, который я без особых раздумий назвал «Брат, сестра и чужестранец». Именно эти три лица участвовали в моем сочинении. Впрочем, сестра почти мгновенно мужчин оставляла наедине, и трио превращалось в дуэт довольно болезненного господина, преподававшего философию, и пожилого богатыря, заезжего русского литератора. О чем они только не говорили. В конце концов, я получал возможность, не думая об интриге и действии, вольготно, не подгоняя себя, расположиться в пространстве мысли. О ней-то и шла здесь главная речь. О том, что в отношениях с нею необходимо большое мужество. О том, что и счастливая мысль меньше всего обещает счастье. О том, что, в отличие от идеи, она свободна, а потому требует прежде всего бесстрашия, а значит, свободы от постной дамы, которую называют моралью. Да, сударь, мораль — это страх. Должно быть, поэтому всякая мысль, которая не ищет предела, рискует стать безнравственной мыслью. Но пусть даже так. Наш долг — додумать. Додумать — это высшая смелость. Все либералы, сколько их есть, требовали свободы мысли, но все боялись свободы мыслить. Ибо дело не в политическом праве, не в пестром торжеще демократии, не в том, чтобы льстить слепому чудовищу. Дело в отваге нашего разума. Его движение не вширь, а в глубине таятся бездны. И все-таки додумать, додумать. Вы говорите, Бог старше мысли, но мысль о Боге старше Бога. Двое сожженных тоской людей, встретившихся на полчаса, впустили друг друга в свои заповедники, заговорили о любви, и вдруг открылось, что та горячка, которая первого посещала в его оргиастических снах, и та живая, счастливая страсть, которая грела весь век второго, были непостижимым образом не столь между собой различны, сколь сходны. В обеих, сочиненные и подлинные, так много от мифа. Но что ж тут странного? Миф действеннее расхожих истин. Тем более, что живые мифы бывают еще похлеще придуманных. Дурацкое счастье — марать бумагу. Все то, что ты не взял от жизни, ты рвешься извлечь из себя самого, из кожи, из крови, из естества. Даже и смерть не осталась таинством, даже с нее срываешь покровы. А впрочем, чем же мы виноваты, если в жизни всего интереснее смерть? Два одиноких человека уже не скрывают, что одиноки, и все-таки не хотят сдаваться. Мое одиночество не от слабости, оно от силы, и только от силы. Оно, да будет вам это ведомо, наиболее населенный мир. Прощайте, мы слишком открылись друг другу, чтобы вновь взглянуть один на другого. Мы грустные, но гордые люди, запомните лишь одно, я додумаю, и знайте, я ничего не боюсь. Я Фридрих Ницше, профессор из Базеля. Иван Тургенев, русский писатель. Прощайте, профессор, храни вас с неба. Я додумаю, господин Тургенев. Странная встреча и странная пьеса, если решиться назвать ее пьесой. В старинной биографии Ницше прочел я, что в 1875 году, в июне, в зеленом Штейнбадском лесу, внимание Ивана Тургенева внезапно привлекла одна пара. Он шел за ними, и было ясно, что он не прочь завязать знакомство, но Ницше и Лизбет, его сестра, решительно от того уклонились. Однако же при другом настроении профессора из города Базеля встреча вполне могла состояться. Как отказать себе в этой радости? В рискованной и опасной попытке представить себе их диалог над пропастью неожиданной исповеди. И вот я предложил свою версию. Естественно, ее изложение в столь сжатой и конспективной форме навряд ли раскроет ее содержание. Того, кто хотел бы составить о ней более полное представление, я с благодарностью отошлю к этому маленькому этюду. Сдается, я кое-что в нем подытожил, нечто существенное для себя. Занятно, что в этом мне помогло привычное чередование реплик. Нечасто я стал прибегать к диалогу. Тут, правда, необходимо сказать о главной причине подобной твердости. В 85-м году, освободившись от двух своих пьес и едва от них отойдя, я снова вернулся к «Злобе дня». Роман, оборванный из-за драмы о юмористе и террористке, вышел вперед и на целых 5 лет установил всевластие прозы со скупо отцеженными передышками. В этих паузах и были написаны те пьесы, о которых шла речь. Преображение 2-3 фраз о Барде, убитом своими фанатами, в объемистый, многолистный роман, само по себе могло быть сюжетом. Не зря я откладывал эту историю, недаром когда-то сказал Томас Манн, откладывать всегда хорошо. Я чувствовал, что проще простого продешевить этот странный замысел, как будто явившийся из тайника. Вначале я, хорошо это помню, в нем было очень много невнятного, несвязного, одна лишь догадка об опасности, скрытой в идее равенства, о разрушительной силе зависти, особенно зависти социальной. Эта догадка тогда походила скорее на чувство, чем на мысль. Мне было еще слишком много печали, и еще надо было додумать. Все верно, откладывать хорошо. За несколько лет, пока несколько строчек, записанных в одном из блокнотов, лежали и ждали свои минуты, догадка наполнилась содержанием, и постепенно я рассмотрел связь этой уголовной истории с моим предыдущим романом, со «Странником». Больше того, прямую преемственность, я понял, что завершу трилогию, начатую еще старой рукописью. И вот из круга зловещих идей, которыми я занимался в «Страннике», я перешел в круг зловещих дел, выросших из этих идей. Патриотическая декларация, особенно яростных государственников, была далеко не так бескорыстна, как выглядела на первый взгляд. И уж тем более не безобидно. Это давно уже стало ясно многим проницательным людям. Даже такой убежденный оракул и воин национальной идеи, как Рихард Вагнер, писал когда-то: «Патриотическая иллюзия покровительствует жестокости, ненависти и разделяет человечество». Однако 19 век ее лишь предупреждал и предсказывал. В 20 веке мы убедились, что самые обильные жертвы приносят своими иллюзиями. Ну что ж, мой внутренний сейсмограф меня не подвел в заключительной книге. Причем не только в предощущении последовавших землетрясений, но и в драматических частностях. Известно, что в литературе случаются такие мистические совпадения. Природа их еще не разгадана, и всякий раз, когда с ними сталкиваешься, испытываешь невольную отрыпь. Когда я закончил свой роман, в котором уделил столько места истории убийства Монахова, реально существовавший бард Игорь Тальков был в добром здравии. Спустя 2 года он был убит при самых загадочных обстоятельствах. В ту пору, когда я писал о Коршееве и созданном им боевом отряде, я слыхом не слыхивал об Рокошове и его штурмовиках. Прошло всего лишь несколько лет, я услышал, вместе с Россией. Мне странно лишь, что даже фамилии с такой несомненностью обнаружили свое фанатическое родство. Еще удивительнее, безусловно, был общий человеческий корень. Коршеев ворвался в этот роман едва ли не внезапно для автора. Вдруг потеснил и главных героев. Зато он расширил его географию. Вслед за неназванным городом О, в котором убили беднягу Монахова, возник и уральский город Унгур, в котором Коршеев явился на свет, и южный, пахнущий алычой, где он провел 2 первых года после своей армейской службы, и город Набережные Челны, куда он приедет творить биографию. Она приведет его в столицу, где линии сойдутся в пучок. Так же хозяйски себя повели и остальные мои персонажи. Аня Седова в пространстве книги ввела деревню, Сукнов — слободу, Фролов принес на ее странице гнилое свалявшееся дыхание следственного изолятора, зоны зарешочных вагонов этапа. Я не думал, когда начинал, что действие распространится так вольно. Весной 92-го года книга была опубликована. Итак, я закончил свою трилогию, и мне захотелось установить, часто ли мои персонажи, явившиеся в разные годы, в дальнейшем переплетали судьбы, создал ли я свое семейство. Выяснилось, что кроме Рамина, прошедшего вместе со мною мою жизнь, кроме Бурского, Багрова и Ганина, Почти десяток мужчин и женщин переходили из пьес в рассказы или из романа в роман.